Франсуаза вымыла раковину, закрыла мусорное ведро и развесила тряпки по местам. Кухня сияла чистотой. Теперь можно было перейти от роли прислуги к роли жены. Она разделась, вошла в душевую кабину и, задернув занавеску, включила воду. Горячие струи ударили ее по плечам. Казалось, она вновь обрела грудь, бедра, живот. Проводя махровой варежкой по своему телу, она думала об Александре. Выйдя из-под душа, Франсуаза быстро вытерлась и, завернувшись в банный халат, подошла к кровати. Александр читал, опершись спиной на подушке. «Ах, вы все-таки соизволили прийти», — произнес он с притворной строгостью. «А что, если теперь я не хочу?» «Ужасно интересная книжка. Ты разрешишь мне закончить главу?» Без всякой тени смущения Франсуаза рассмеялась. Александр, пристально разглядывая жену, тоже смеялся. В том, как он смотрел на нее, чувствовалась спокойная уверенность хозяина. Франсуаза сняла с ночного столика розовую скатерку и накрыла лампу. Потолок опустился, стены сдвинулись. Она скинула халат и легла под одеяло. Александр обнял ее и нежно прижал к себе. Они словно слились в единое целое. Его жадный рот впился в ее губы, руки обхватили бедра. Пока что лишь короткие волны удовольствия слегка пробегали по поверхности ее обнаженного тела. Но от нее не укрылось, что Александр с трудом сдерживает нетерпение. В ответ на растущее желание мужа глубоко внутри нее рождался ответный отклик. Ей становилось все труднее контролировать себя. Почти потеряв сознание, сквозь тысячи непринужденных, но ненужных мыслей, она чутко следила за тем, как поднимается в ней невыразимое блаженство. В этот момент где-то на краю земли хлопнула дверь. Франсуаза вздрогнула и, придя в себя, прошептала: «Это Николя». «Да», — пробормотал Александр. Он продолжал ласкать ее, но Франсуаза больше ничего не чувствовала. Она вся напряглась, внимательно вслушивалась в шорохи, доносящиеся из прихожей, а потом вдруг резко отодвинулась от Александра. Он попытался вновь притянуть ее к себе. Франсуаза, сопротивляясь, высвободилась и прикрыла простыней обнаженную грудь. «Ну что с тобой? Не бойся, он не войдет», — успокаивал ее Александр. «Он сейчас ляжет, и все». В это мгновение дверь открылась. Франсуаза отвернулась и притворилась спящей, но их выдавала лампа, накрытая розовой тканью, разбросанная по полу одежда. Типичная постельная сцена. Уж кого-кого, а Николя-то не проведешь. «Ничего-ничего, не беспокойтесь», — сказал юноша, стоя на пороге комнаты. «Просто я увидел под дверью полоску света и подумал, что вы еще не спите. Я хотел налить себе стакан воды на кухне». Он медленно прошел из комнаты в кухню, стараясь не смотреть в сторону кровати. Франсуаза, оцепенев от стыда, тяжело дышала. Никогда еще ей не приходилось оказываться в таком неловком положении. Обычно они с Александром, прежде чем заняться любовью, ждали, пока Николя уснет. А бывало, что Александр приходил домой днем, когда сын был в книжном магазине. В этих тайных свиданиях было даже свое очарование. Николя повторил свой путь в обратном направлении. «Спокойной ночи», — проходя мимо кровати, пожелал он. «Спокойной ночи», — зевая, — ответил Александр. Николя вернулся к себе в прихожую и закрыл дверь. Александр повернулся к Франсуазе. Его руки вновь заскользили по чувствительным местам ее тела. Он хотел возобновить игру с того момента, как ее прервали. Случившееся стало для него не более чем антрактом. Александра нисколько не смущало, что рядом, за перегородкой, всего в двух шагах находится его сын. Он приподнялся на локте. В полутьме Франсуаза различала его жаждущее лицо, приоткрытый рот. Она была для него источником. Он наклонился, чтобы напиться, прямо как Николя, только на кухне. «Нет, Александр», — прошептала она, — «теперь это невозможно».